чера за милок, стану Мария чера за милок. Презви за косаба, стану Мария, презви за косаба. Вижички ти, моми, стану мари, вижички ти, моми. На куро играя, стану мари, на куро играя. Като Марикату ма видяха, йотком ма свалиха, стану мари, йотком ма свалиха. Стол ми подадоха, стану мари, стол ми подадоха. А та искарах стану, стану мари, та искарах стану. Мойта тенка гайда, стану мари, мойта тенка гайда. Тенка кокалина, стану мари, тенка кокалина.